Глава 31. Двор Арагарского царя. Удивительно, насколько двор правителя носит худшие его черты, преувеличивая их и доводя до абсурда. Дворец Аши запомнился мне пугающим, жестоким и одновременно чего уж там развратным. Но при этом все-таки прямым и каким-то собранным, что ли. Местный же двор веял ленью и патокой, настолько же сладкой, насколько и ядовитой. Я даже перестала удивляться огромному количеству погибших жен царя Рагула. Скорее, это чудо, что сам он до сих пор жив. Во дворец мы прибыли уже ночью. Я отчаянно зевала и терла слепающиеся глаза, но, тем не менее, прекрасно заметила, как быстро, охотно и почтительно нас пропустили внутрь. И это как раз неудивительно. Удивительно другое. Диего привел меня в свои покои. И при всем отсутствии у меня иллюзий, что я ему нравлюсь, и что у него есть какие-то виды на меня, хоть какие-то, я все равно напряглась. Сейчас во дворце очень много гостей, сообщил арагарец. Видя мое замешательство, я застыла в шаге от порога, пройдя ровно настолько, чтобы можно было закрыть дверь, и теперь жалела даже уже об этом. А он словно бы и не собирается ничего добавлять, как будто бы гости все объясняют. «И?» — спросила я, наблюдая, как он стягивает сапоги и блаженно вытягивается в кресле. «Будет бал в честь помолвки с княжной Мириславой», — закинул отвлекающий крючок Диего. И я не могла не спросить, внутренне холодея при мысли о встрече с Ариславом. Безусловно, это была бы далеко не самая моя большая неприятность, но своеобразная последняя капля. «Она же не приехала или...» «Не приехала», соглашается Диего. Он уже успел налить себе вина и теперь рассматривал его на свет от магического светильника, изредка бросая на меня насмешливые взгляды. «Мне же очень хочется лечь прямо тут, у порога. Да вообще все равно где, главное лечь. Ну или хотя бы сесть. Я уже чувствую в себе способность спать сидя, а то и просто стоя». И я даже не собираюсь его расспрашивать дальше, как будет происходить помолвка. В конце концов, я слышала, что так бывает. Даже и на свадьбе не присутствует лично жених с невестой. Арислав не здесь. И все. И хвала небесам. Но арагарец продолжает сам, словно бы нарочито блуждая возле интересующего меня вопроса и не подходя к нему. Помолвка будет осуществлена заочно, по доверительной грамоте. Это разрешено сводом правил нашего государства. А Каирское княжество не возражает, так как помолвка обычно проводится по правилам того государства, откуда жених. Вы бы присаживались, Ика. Наконец вздыхает он, решив заметить все-таки тот факт, что я так и стою, практически не шевелясь. «Мне бы отдельную комнату, Диего». В тон ему вздыхаю в ответ. Арагарец качает головой. «Я же говорю, гостей в дворце много, комнат нет, безопасность не обеспечить. Ну и, наконец, в качестве кого вы собираетесь занять комнату, даже если бы я ее нашел? Служанки? Не думаю». «Тогда как кто? Если вас поселить отдельно, какая у вас будет легенда?» «А какая у меня будет легенда, если я поселюсь здесь с вами?» Медленно спрашиваю. Наверное, стоило бы посмеяться над тем, с каким постоянством судьба подкидывает мне роль фальшивой любовницы. Но меня это почему-то приводит в ярость и пугает. «Привычное вам?» Спокойно подтверждает арагарец. И я неожиданно жалею, что он не додумался предложить мне вина. Очень хочется выплеснуть ему в лицо, а нечего. Я делаю несколько медленных вздохов и, разжимая кулаки, уточняю. Так что там насчет служанки? Ика. Диего встает из кресла и идет ко мне. И тон его меняется с нахально уверенного на дружеский. Мы же с вами неплохо поладили. Ну что вы цепляетесь за какие-то нелепые условности? Если бы я мог отвести вас к Его Величеству прямо сейчас, я бы отвел. Но он, понимаете ли, спит. И что куда хуже, спит километрах в 50 отсюда, в летнем замке. Сюда он прибудет только завтра вечером. А вам надо где-то расположиться. Я зеваю, наверное, уже в тысячный раз. И сдаюсь. Качать права и что-то требовать можно. Если тебе есть что предложить или когда ты можешь пойти и взять сама. Ну что я могу? Заявить, что буду ночевать на улице или в коридоре и тем самым привлеку к себе кучу внимания? Это не в моих интересах. Мне, по сути, и надо-то просто попасть завтра утром в библиотеку. Мне даже разговор с Рагулом совершенно не нужен. А репутация? Ну какая репутация может быть у любовницы Ашальгара? О чем тут вообще говорить? Утром Диего странно на меня смотрит, а затем немного нерешительно, я бы даже сказала, что почти смущенно, если бы речь шла о ком-то другом, спрашивает. «Ика, скажите, а вам когда-нибудь снился он?» «Кто?» Удивленно, но очень мирно спрашиваю я. В конце концов, это Диего ютился на диванчике в гостиной, а прекрасно выспалась в его кровати, и теперь меня кормит вкусным и сытным завтраком. И, может, это не к добру, но зачем же истерить заранее? «Император», — понизив голос, произносит мой собеседник. И мне кажется, что он еле сдерживается, чтобы не начать настороженно оглядываться. Затем делает над собой усилие, почти что видимое, и даст... Затем делает над собой усилие, почти что видимое, и добавляет «Ашальгар». «Бывало», честно признаю, вздыхая про себя. «Я бы многое отдала, чтобы это случилось еще хоть раз». Но с чего Арагарис вдруг стал об этом спрашивать? Еще и вот так. А другим снился, не знаете? Я очень аккуратно ставлю чашку на стол, каким-то чудом попав ровно в середину блюдца и не исполнив нервный стук внезапно дрожащими руками. Нарочито медленно откидываюсь в кресле и очень ласково, не специально, просто меня распирает от безумной надежды, которой я боюсь поверить, спрашиваю. «Диего, вам что, приснился Ашальгар?» Он не отвечает, отворачивается, барабанит пальцами по подоконнику. А мне просто жизненно необходимо узнать всё. Чем дальше, тем больше я верю, что это не просто так. Не тот человек, Диего, чтобы столько внимания уделять обычным сновидениям. И даже уже это делает меня счастливой, заставляя чуть ли не мурлыкать. Арагарит же, напротив, мрачнеет и дергает головой, словно бы отмахиваясь от досадных мыслей. «Не обращайте внимания, Ика, просто устал, наверное». «Диего», просительно тяну я. И почему-то это действует. То ли родная обстановка делает арагарца мягче, то ли ему самому хочется выговориться. «Ну, в общем-то, ничего особенного, Ика. Дурацкий сон, не стоит, наверное, и говорить. Даже никакого сюжета. Он просто на меня смотрел. Вот и все. Но ощущение... Бррр. Мне хочется спросить, как он? Какой он был? Грустный, злой, усталый, не ранен ли? А вдруг это и в самом деле просто сон? Ведь Аш, потеряв силу, выглядит уже не так. Наверное, Арагарец бы его и не узнал. А вам? «У вас так же было, Ика?» Все-таки спрашивает он, видимо, крепко зацепило. Я молча мотаю головой, нет и без комментариев, уважаемый Диего. Не рассказывать же мне тебе, в каких только позах мне не снился император. И что я при этом чувствовала. «А здесь есть библиотека?» Спрашиваю прямо, так и не придумав никакую хитрость. А шататься наобум по дворцу вовсе не то, что мне нужно. Ответ меня просто разочаровывает. «Нет», — говорит Арагарец. И так как я не нахожу причин, по которым он мог бы обманывать меня в этом вопросе, приходится верить. Вот только куда мне теперь идти за записями о магах, стоявших на стороне Антора? Аш говорил, что они хранятся во дворце. И я наивно решила, что в библиотеке. Глупо. Конечно же, их нет в открытом доступе. Какой-нибудь крайне секретный архив, о котором мне, в принципе, не полагается даже догадываться. Не то чтобы вот так прямо спрашивать. «Скажите, какого жанра книги предпочитаете? Я велю принести». Диего оставляет пустую чашку и встает. «Я пришлю за вами, когда надо будет появиться к Его Величеству». «Да, Ика, вы правильно поняли. Вам не стоит отсюда выходить. Не спорьте это для вашей же безопасности. Как я уже вам говорил, что во дворце полно гостей. Кто-то из них может вас и узнать». Спорить я и в самом деле не стала. Как и просить книги. Молча проследила взглядом, как Диего выходит за дверь. На ключ он ее не закрывал. Неужели настолько полагается на мое послушание? Выждала минут 10 и попробовала тоже выйти. Оказывается, полагался он вовсе не на мое послушание, а на стражников. Они ожидания Диего сполна оправдали и не позволили мне выйти. Я загрустила. Повторять трюк с окном бессмысленно. Если я и смогу вылезти, меня тут же обнаружат. Замок какой-то провинциальной маркизы и дворец Его Величества все же совершенно разные объекты и охраняются по-разному. А что если... Ну вот если вспомнить, что Диего — глава тайной службы. Ну, должен же у него в покоях быть потайной ход. Нет, ну правда, наверняка ведь должен. Вопрос только, где он и как его открыть? Я обследовала все шкафы, выступы, даже камин. Попробовала подергать и покрутить голову всем скульптурам. Перебрала все книги на полке, залезла практически внутрь трубы, перепачкавшись в саже. Ничего. Либо никакого потайного хода нет, во что я точно не верю. Либо фантазия Диего работает куда лучше, чем моя. Будь Диего магом, я бы и вовсе отчаялась, если ход открывается каким-нибудь заклинанием. То мне уж совершенно не на что рассчитывать. Но Арагарец, к счастью, не обладает силой. А значит, и ход должен быть просто где-то спрятан. Ищи, Ика, ищи. Наверняка пригодится. Я в энный раз ощупываю барельеф на камине уже без всякой надежды из одного только упрямства, когда мне мерещится какое-то движение позади. Времени на раздумья нет, но я, оказывается, настолько подсознательно ожидаю опасность со всех сторон, что нож оказывается в моих руках практически моментально, без какого-либо сознательного решения его взять. И оборачиваюсь я уже с ним. Но человек, вместо того, чтобы отступить и увернуться, делает шаг вперед прямо на нож. И моя рука почему-то скользит в сторону, словно на нем невидимые доспехи или магический щит. И можно бы еще много чего сделать, но я застываю беспомощным кроликом, позволяя ему приблизиться вплотную. И схватить себя тоже позволяю. Не в силах отвести взгляд от переливающихся даже в умеренном свете окна белоснежных волос. «Моя воинственная Ика», — шепчет Ашальгар, сжимая меня так крепко, что я еле могу дышать. И еще я в полнейшей панике. Никак не могу понять, как себя вести. Кто это? Кто это такой? «Я соскучился», — добавляет он, и я начинаю склоняться к мысли, что император не настоящий. Настоящий так бы никогда не сказал, наверное. Но, по крайней мере, я уверена, что он так уже 10 лет никому не говорил. «Мой господин», — растерянно отзываюсь я, продолжая паниковать. Подол моего платья стремительно ползет вверх, от поцелуев в шее по всему телу разбегаются мурашки, а я так и не уверена, что это и в самом деле он. Мне бы так этого хотелось. Но как-то слишком уж очень хорошо получается, и жив, и при силе. «Нет», — почти беззвучно, но уверенно произношу я, и он останавливается. А я даже нахожу в себе силы смотреть ему в глаза, хотя прищурился он совсем недобро, а взгляд Ашальгара даже и без этого легкостью никогда не отличался. «Нет?» С непонятной интонацией переспрашивает он, зная я его хуже, отнесла бы такую тон к угрозе. Но это не она. А что? Не знаю. Мое сердце уже больше ускоряет бег, хотя казалось бы, что некуда. Вероятно, сейчас я и пойму, он или не он. Вряд ли кто может предположить, что Ашальгар потерпит отказ от безродной стражницы. Так что сейчас меня ждет, вероятно, какое-нибудь наказание. «Опять нет?» Мрачно вздыхает Аш, отпуская меня, и отходит. Мое сердце теперь, наоборот, останавливается. Он задумчиво пропускает через руку свою белую косищу и снова смотрит на меня. «Мне опять стать брюнетом? Ты имеешь что-то против светлых волос?» Оправдываться я не хочу. Да и вряд ли это нужно. Плохо, что у меня не хватает вдруг смелости шагнуть вперед и обнять само его. И, наверное, поэтому я начинаю спрашивать глупости. «Вы что, Феникс?» Почему-то снова шепотом. Отчаянно кусаю себе губы, чтобы не расплываться в своей дурацкой улыбке, потому что меня все больше и больше накрывает осознанием, Ашальгар жив и вроде бы даже не обессилен. И насколько я успела ощутить, и в самом деле очень даже соскучился. «Нет». В упор разглядывает меня Аш почти черными глазами. «Я просто умный и предприимчивый». «И что же вы предприняли?» Странное дело, стоило ему отстраниться, и мне захотелось его прикосновение в 1000 раз сильнее. «Избавиться от змеи?» «Не настолько предприимчивый», — качает головой. «Но кое-что мне удалось сделать». «И все. И никаких тебе подробностей или объяснений. И пусть я и сама понимаю, что ни место и ни время, но все равно немного свербит». Аш усаживается в кресло и молча кивает мне на второе. «Мы чего-то ждем?» Не выдерживаю через 3 минуты молчаливого созерцания господина, глазеющего в окно. Даже в маске он прекрасен. «Шаргрена», — коротко роняет господин. И снова тишина. Я смотрю на него, не отрываясь, и мне все больше хочется подойти и прикоснуться. Не просто прикоснуться, обнять, прижаться так крепко, как он сам меня обнимал несколько минут назад. Но теперь он словно закрыт, отгородился невидимой, хоть и прекрасно ощутимой стеной. И я отчаянно трушу зайти за эту стену. Возможно, стоило все-таки попробовать. А теперь как-то глупо и не с руки. Возможно, дело и вовсе не в том. Возможно, он думает о чем-то куда более важном, и не стоит мне лезть. Аж вдруг меняет цвет волос на черный, и я ловлю на себе насмешливый взгляд. Молчу. Волосы расплетаются и становятся короче, как когда он был Роем. Я смотрю, не произнеся ни звука, чувствуя себя все более неуютно. Аж пожимает плечами и снова отворачивается, возвращая белый свет и косищу. Я чувствую, что надо что-то сказать. Даже дурацкие вопросы с моей стороны были бы лучше, чем это странное молчание. Но я решаюсь очень долго, слишком долго. И когда, наконец, произношу, я не была уверена, что это вы. Из шкафа, все-таки из шкафа, появляется Шаргрен. Он тепло приветствует меня, немного удивленно, как мне кажется, косится на Аша и говорит: «Мне нужно немного твоей крови, Ика. Вернее, много. Будете делать моего двойника?» Почему-то сразу догадываюсь я, а Аш спрашивает: «Двоих можно?» «Чего еще?» — недоумевает маг, неуклонно приближаясь ко мне с ножом и чашей. «Ее же?» Мой господин, как обычно, лаконичен и загадочен. «Одновременно нет». Откровенно, насмешливо отзывается бывший Дель Нарго и излишне ласково добавляет: «Я тебе потом сделаю, если ты до этого опустишься». А Шальгар отвечает ему тяжелым взглядом, давая понять, что шутка не очень-то удачная. И Шаргрен примиряюще поясняет: «Два с одного человека совсем никак, честно». «А как же лицо?» — спрашиваю я. «Вроде лицо же. Для этого и нужна твоя кровь, Ика. Чтобы зафиксировать лицо на несколько часов, нужна кровь того, кого копируешь. Постоянно это делать невозможно, так как очень быстро заканчивается». Шаргрен не договорил, но я и так поняла, что именно заканчивается. Кровь. И человек вместе с ней. Надеюсь, я от требуемого на несколько часов количества не закончусь. «За мной могут прийти», — спохватываюсь я, — «Диего». «Дабала никого не пришлет», — прибавляет Аш. И милостиво поясняет: «Я был у него в голове, Ика. И я почему-то начинаю судорожно вспоминать, не обронила ли я в беседе с Диего что-нибудь этакое, неприятное ощущение, хоть и у меня нет секретов от Ашальгара. В конце концов, в моей голове он тоже бывал. А Диего и не жаль ничуть». Шаргрен и правда берет довольно много крови. Кажется, он брал бы еще, но его останавливает Аш. А потом они уходят, так ничего толком и не пояснив. Я провожаю своего господина сметенным взглядом, может, хотя бы сейчас сказать, как я счастлива, что он жив. А то как-то по-дурацки получилось. Но когда он оборачивается, адресует мне вопросительный взгляд, я малодушничаю и говорю про другое. «Записи ищу», роняет, отворачиваясь, и исчезает в шкафу. Довольно-таки скоро появляется Диего. Как бы я ни верила в своего невероятного императора, у меня успевает мелькнуть мысль, что он ошибся. Или же обстоятельства изменились, заставив арагарца передумать, и сейчас меня, а не двойника, которого Шаргрен, наверное, еще и не успел сделать, поведут к Раголу. «Ика, вам придется пойти на бал». Сухо и словно бы беспрекословно говорит хозяин покоев. «А как скажете, Диего?» Ровно отзываюсь я, делая вид, что сижу в этом кресле уже пару часов и вовсе не лазала в шкаф буквально 2 минуты назад в попытке найти, как же этот дурацкий потайной ход открывается. А зачем? Что-то странное происходит, Ика. Серьезно и, что удивительно, честно, по крайней мере, так кажется, произносит он. Вам лучше быть в людном месте. И, пожалуйста, ничего не ешьте и не пейте. От последних слов мне сразу становится совсем не по себе. Я даже ответить толком ничего не могу, лишь киваю, потому что горло сдавлено то ли предчувствием чего-то нехорошего, то ли просто от страха. Вот платье. Диего ставит коробку на стол. Простите, я не уверен, что могу найти для вас служанку. Вам нужна помощь? Или вы сможете одеться самостоятельно? Я справлюсь. Спасибо. Поспешно обещаю я, потому что последнее, ну ладно, предпоследнее, что мне хочется, это помощь арагарца в таком деле. Хорошо, кивает он. Ика, тогда через час я за вами зайду. И уже открыв дверь, добавляет. Если я не зайду, вы все равно спускайтесь. Найду вас уже там. Надо ли говорить, что это не добавляет мне оптимизма? И что он, конечно же, не заходит. На балу я чувствую себя белой вороной. Вернее, золотой. Потому что платье, и я теряюсь, что это. То ли ирония судьбы и странное совпадение, то ли происки Аша, проникшего в голову Диего, так или иначе платье золотое. И, возможно, моему двойнику, которого Шаргрен наверняка успел создать, в нем было бы уютно и хорошо. Мне же было зябко то ли от того, что платье чересчур открытое, то ли от нервов и неловко по тем же причинам. Хотелось малодушно забиться в какой-нибудь угол. Но Диего велел быть на виду, и я была. Чувствуя себя все более нелепо, этикет не позволял мне присоединиться ни к одной из оживленно беседующих групп. Женщина не может заговорить с незнакомыми, ее сначала должны представить. А представить меня было некому. Поэтому, когда со мной заговорил какой-то мужчина, я обернулась к нему с большим энтузиазмом и расположением и даже успела одарить его довольно-таки теплым взглядом до того, как заметила корону, скромно притаившуюся в сидеющих волосах. «Уделите мне несколько минут, прекрасная леди». Сделал вид, что попросил, хотя на самом деле приказал его величество Рагул. Я каким-то чудом изобразила подобающий даме реверанс, а нечеткий и резкий поклон стражницы, и приняла руку. Когда Диего говорил, что надо быть на виду, я как-то не рассчитывала на такой успех, ведь теперь-то на меня точно смотрят все. Для танцев еще очень рано. Но музыканты, повинуясь, кажется, одному только взгляду его величества, начинают играть. Мне кажется, что немного испуганно и неритмично, по крайней мере, в начале, но быстро выравниваются. «Аника», — говорит Рагул, — «я рад, наконец, с вами встретиться». «Благодарю, Ваше Величество. На всякий случай не буду пока ему верить, даже в мелочах». Он замолкает, изучающий меня, рассматривая я, молчу, сосредоточившись на том, чтобы не сбиться с шага. Учили меня в свое время хорошо, самым разным танцам, но отсутствие практики, оно все-таки дает о себе знать. «Как добрались?» Интересуется Рагул, словно у нас впереди несколько часов неспешной беседы, и я здесь вовсе не по его воле. Так просто в гости решила заехать. Мне бы хотелось ограничиться коротким «прекрасно», но у меня язык не поворачивается настолько солгать. Хотя бы одно то, что я пережила в пустыне. Поэтому я отделываюсь коротким «благодарю». И наверняка жалкой улыбкой. Но когда же он перейдет уже к делу? Или ждет, что я сама спрошу? «Вы прекрасно танцуете», — продолжает неспешно и вкрадчиво его величество. «Мне хочется взвыть. Кажется, что я физически чувствую, как с каждой минутой, проведенной рядом с Рагулом, количество злобных взглядов, сверлящих меня, возрастает в геометрической прогрессии. И я, конечно же, и близко не ставлю себя в один ряд с его несчастными женами. Но их судьба заставляет воспринимать витающую в воздухе угрозу всерьез. Зачем он это делает? У него что, нет другого места, где его бы не прослушивали, кроме как середины бального зала? Но при всем этом у меня и мысли не возникает, что он пригласит меня просто так потанцевать. Уж слишком серьезный и изучающий у него взгляд. Посмотришь мельком в серые глаза его величества, и тут же начинает казаться, что он уже по горло в болотной жиже, и осталась только одна попытка за что-то ухватиться. И ошибиться нельзя, но и медлить смертельно. А сил уже не осталось. И даже мороз пробирает, несмотря на духоту танцевального зала. А с моих губ слетает немыслимый вопрос, который теперь уже не кажется таким уж нелепым. «Могу я вам чем-то помочь, Ваше Величество?» Теперь я смотрю ему в глаза неотрывно, как завороженная, потому что они говорят в данном случае куда больше, чем слова. Мне чудится, что отчаяние немного отступает, давая место слабой искорке надежды. «Скорее, это я должен об этом вас спросить, любезная Аника». Мягко отзывается Рагул, прижимая меня к себе крепче. «Это мне не нравится, и я инстинктивно подаюсь назад, и он позволяет мне отстраниться. Если это был условный знак, то я его не поняла. Я не знаю, как дальше вести разговор, и замолкаю на секунду, пытаясь подавить неожиданно накатившую панику. Кажется, отчаяние в глазах своего венценосного партнера я приняла слишком близко к сердцу. И теперь меня терзает ощущение, что время заканчивается, и надо что-то срочно предпринять, но я, как слепой котенок, даже не понимаю, в какой стороне рассвет. «Диего говорит, что вы хотели меня видеть. Не придумав ничего лучше, я обращаюсь к фактам, рассудив, что уже к концу танца все, и всем, кому интересно, будут владеть полной информацией о моей биографии, если уже не обладают. И то, что меня привез Диего, тоже уже не секрет». К моему удивлению, Рагул чуть качает головой. «Моя подруга хотела с вами переговорить. Я не мог ей отказать». «Это не фигура речи», — говорят его глаза. «Он правда не мог отказать. Что же это за подруга такая? Кто-то из Кварны? Наверняка. Стоит вспомнить, пожалуй, насколько Кварна распространила свое действие на территории Арагарского царства, одни только клятвы при свадебном обряде чего стоят. Интересно, как зовут эту подругу и что на самом деле хочет от меня? И что обо всем этом знает и думает Аш? Я пытаюсь даже вызвать то легкое безумие, в котором чувствую связь с кварной людей, но, конечно же, ничего не выходит. «Вас выдают глаза», тем временем продолжает мой партнер. «Слишком зеленые. Такие были у старшего рода Антора, навсегда сгинувшего в пустыне. Таких сейчас нет ни у кого. Она убьет вас за одно это, если только к проклятому изумрудному цвету вы не унаследовали откуда-то еще и силу. Нет, не говорите мне ничего. Я и так уже на краю, не говорите, Аника. Ничего не говорите. Я послушно молчу, совершенно стерявшись и, кажется, даже забыв просто дышать. Мне уже давно не до танцевальных движений, но тело, к счастью, как-то справляется само. Впрочем, вполне вероятно, что это целиком и полностью заслуга Рагула. А он, выдержав паузу, продолжает. Я расскажу вам несколько любопытных историй, Аника. Разумеется, они никак не связаны со мной и с ней. Они даже не происходили на самом деле, так всякие выдумки. Но вы все же послушайте. И я слушаю. И даже не сразу понимаю, что руки Его Величества становятся все горячее. И когда, наконец, осознаю, что у меня вскоре и в самом деле будет ожог, вырываюсь, и практически в ту же секунду мой партнер по танцам превращается в факел. Я чувствую жар, мне кажется, что и я неминуемо сейчас вспыхну. Но нет, огонь не причиняет мне вреда. И я все еще не понимаю толком, что произошло, когда меня берут под стражу, надевают магические наручники и уводят в звенящей тишине.